Глава 24. Бах, бах, бах! Кровь ручейками текла по моим запястьям, впитываясь во влажную почву и смешиваясь с дождем. Бах, бах, бах! Регенерация проигрывала скорости, с которой я раздирал костяшки пальцев о жесткую кору очередного дерева, летящую во все стороны из-под моих кулаков. Какого по счету? Меня это не волновало. Нисколько. Вот отчетливый хруст ствола заставил сделать пару шагов назад, и дерево с оглушительным треском рухнуло на землю буквально в метре от меня. Тяжело дыша, в легкой рассветной дымке я лишь сейчас окинул взглядом редколесье и оценил результаты своей самотерапии. 12 поваленных деревьев. Неплохо. Но не сказал бы, что такого рода разрушение было сравнимо с темпами, с которыми рушилась моя собственная жизнь. Ведь старина Хоку был прав. Нельзя позволять кому бы то ни было вторгаться в свой маленький мир. И уж тем более как-то влиять на него. Чувства, эмоции. Они мешали мне мыслить рационально, мешали всецело посвящать себя истинной цели и ослабляли меня, методично подтачивая изнутри и незаметно меняя. Если бы я вовремя заставил себя остановиться и провести черту, как тогда на городском пляже, то поведение Харин нисколько бы не отразилось на мне. Однако я позволил себе проявить слабость. И вот ее плоды. Поднес правую окровавленную руку к лицу и покрутил ее, изучая повреждения. Тыльная сторона ладони была истерзана в мясо, но физическая боль сейчас все равно не могла бы соперничать с ментальной. Ну а с другой стороны, о чем я вообще думал? О том, что, узнав правду, Харин примет мою сторону и бросится ко мне с распростертыми объятиями? На что надеялся, держа внучку своего врага в неведении? Более того, при любом случае в разговорах с ней продолжая лгать в лицо. Нет, ее поведение стало вполне предсказуемым итогом. Теперь мне не придется выбирать между королем и королевой. Я мог поставить и шах, и мат, долго не раздумывая над следующим ходом, но... Испытаю ли я долгожданное удовлетворение, выиграв эту партию? Или лучше было бы согласиться на ничью? О чем я вообще думаю, черт подери? В сердцах выругался, сплюнул на землю и побрел к обочине дороги, где пару-тройку часов назад припарковал машину. Пришлось выехать за город, чтобы иметь возможность сбросить накопившийся стресс вдали от людей, на лоне природы. Немного побыть одному, прийти в себя и решить, что же делать дальше. Но кто же знал, что помимо этого я с голыми руками выполню почти дневную норму лесоруба? Взяв из багажника дорожную аптечку, уселся в машину и принялся обрабатывать руки. Я и так знал, чем следует заняться в ближайшее время. Каким-то образом вычислить Хоука, пока он не устроил в городе следующий теракт. Или же не взломал сервера корпорации Chen Group, чтобы выйти на меня самостоятельно, что наиболее вероятно. Личная жизнь должна отойти для меня на второй план, если я вообще однажды заслужил бы право на эту самую личную жизнь. С Харин или же без нее. Стер кровь, обработал костяшки пальцев антисептиком и перебинтовал. На первое время сойдет, а дальше в ход вступит искусственно усиленная регенерация. Подарок почившего отца. Даже немного жаль, что он обделил схожими способностями второго ребенка, потому что Джинни регенерация пригодилась бы сильнее, чем мне. Любительнице совать нос куда не следует и строить из себя невесть что. Хотя, наверное, это у нас семейное, и винить сестренку в необдуманных поступках я не вправе. В конце концов, у нее не было достойного наставника, который денно и нощно лаконично отвечал бы ей на любой вопрос. «Не влезай, убьет!» Когда я благополучно припарковался возле дома и вошел в опустевшую квартиру, Мне не оставалось сил ни на что, кроме быстрого ледяного душа и чистки зубов. Рассвет не стал препятствием для того, чтобы завести будильник, который прозвенел бы всего через пару часов, и я завалился спать. Центральный корпус корпорации «Ченгрупп» сегодня уже не походил на разворошенный улей. После событий минувшей ночи сотрудники напоминали скорее сонных мух, нежели рабочих пчел. Никто не повышал голос, и люди двигались будто в замедленной съемке, ожидая последствий, которые могли затронуть весь штат корпорации до единого офисного планктона. Я чувствовал всеобщее настроение, но старался не уподобляться ему. Просто молча делал свою работу, наблюдая за остальными со стороны. Харин все еще находилась в больнице. Об этом я узнал во время обеденного перерыва, краем уха, подслушав разговор ее подчиненных. После завершения рабочей смены они планировали скинуться на цветы и фрукты, а затем навестить своего руководителя и пожелать ей скорейшего выздоровления. В этот момент, накладывая себе рис, я грустно усмехнулся под нос. Госпожу Чен в этих стенах, несомненно, любят. Проявляют заботу не ради того, чтобы выслужиться перед начальством, а чтобы в самом деле подбодрить и вдохновить ее. Редкость в наше время. Но вряд ли мне тоже удастся справиться о самочувствии Харин лично. После вчерашнего разговора девушка и близко меня к себе не подпустит. И в доказательство этого... «Валгер!» Я как раз направлялся к любимому столику возле окна, когда меня бесцеремонно окликнули. Причем не кто-нибудь, а начальник службы безопасности «Ченгрупп». Это сразу показалось мне странным. Обычно Ча Дахён предпочитал беседовать со мной наедине, чтобы не привлекать внимание остальных сотрудников к моей связи со службой безопасности. Сейчас он позволил себе даже рукой махнуть, приглашая меня к своему столику, и отказаться от этого приглашения я не мог. Впрочем, и так догадывался, о чем он намеревается мне сообщить. Интуиция, черт бы ее побрал. «Господин Ча», — отвесил мужчине короткий поклон, присаживаясь напротив него. Выглядел Дахён неважно. Пролегшие под глазами легкие темные круги намекали на бессонную ночь. Ночь, проведенная возле койки Харин, конечно же. «Буду краток», — прищурился мужчина, и стеклышки его очков блеснули. «Госпожа Чен настоятельно попросила меня снять вас с должности своего телохранителя. Незамедлительно, и я с радостью готов пойти ей навстречу». Сердце пропустило удар. Пусть внешне мое лицо оставалось таким же невозмутимым. Ожидаемая просьба с ее стороны. Зачем подпускать близко человека, намеренного сместить с должности ее деда? А теперь я представлял угрозу и для самой Харин. По крайней мере, подобные выводы она могла для себя сделать и таким вот образом решила предупредить удар в спину. Нет, ни в коем случае я не собирался действовать через Харин. Но обратного девушке уже не докажешь. Она все поняла по-своему. «Проблема в том, что председатель категорически отказал ей в этой просьбе», продолжил Дахён, и мои брови непроизвольно взмыли вверх. «Понятия не имею, что такого особенного господин Чен видит в вас, менеджер Валкер, но даже если вы не откажетесь от должности лично, я намерен удовлетворить просьбу госпожи». «Так на кого же вы тогда работаете, господин Ча?» Из-под лобья глянул я на Дахёна и улыбнулся уголками губ. «На председателя или на его внучку? А может, чувства, которые вы испытываете к своей госпоже, мешают исполнять возложенные на вас обязанности?» На этих словах нижняя губа мужчины нервно дернулась. «Тогда вы мало чем отличаетесь от меня, и вас тоже следует держать от Харин как можно дальше. Или же я не прав?» «Вы забываетесь, Валкер», — гневно процедил начальник службы безопасности сквозь зубы. Ему вообще трудно было сдерживать эмоции, когда дело касалось его подопечной. И я уже давно это понял. Не хотелось признавать очевидного. «Это вы забываетесь, но вам простительно. Не удержался я от едкой усмешки. «Вы просто еще не понимаете, кому сейчас пытаетесь поставить ультиматум». «Валкер!» «Господин Ча!» Встал я из-за стола с подносом в руках, вновь отвесил мужчине короткий поклон и оставил Дахёна в состоянии, к которому близок был сам. Мне не составило бы труда удовлетворить его просьбу. Заявиться на верхний этаж, в кабинет Чен Джихуна, и убедительно попросить отстранения от должности телохранителя Харин. Но я был бы не я, если бы сдался так легко и отказался от своего. Усевшись за столик, приступил наконец-то к обеду, безучастно глядя в окно. Аппетита не было, а еда казалась пресной и безвкусной. Тем не менее, еда — это калории, а калории — это энергия, которую необходимо было восполнить. Ливень, разгулявшийся ближе к рассвету, понемногу начинал утихать и сейчас сменился легкой весенней моросью. Можно было сказать, что даже погода оказалась сегодня на нашей стороне и помогла пожарным справиться с очагом. Жаль только, что нам так и не удалось выудить из взломанной системы нужные данные. Технические помещения наверняка сгорели дотла, судя по фотографиям того, что осталось к утру от Чен Мол. Восстанавливать торговый центр придется долго или же вовсе сносить. Краем глаза заметил, что ко мне кто-то подсел. Повернув голову, встретился взглядом с Марией Деламар. Волосы француженки были собраны в тугой пучок на затылке, а поверх белой блузки накинут бежевый пиджак. Даже так она все равно выделялась среди других сотрудников не только своим происхождением, но и той красотой, что была свойственна только ей. «Тебе нужна была информация по хакеру?» — не стала распаляться девушка на приветствие. «А ведь это был наш первый разговор с тех пор, как я распознал в ней своего давнего приятеля Маркуса». «Верно», — настороженно ответил ей, формируя двумя палочками рисовый комочек. «К твоему счастью, Дже успел скачать большую часть данных из базы». «И?» «Многого они нам не дали», — подарив надежду, Мария тут же ее отняла. «Хоук шифруется на совесть, и пока что отследить его не получится. Но кое-что нам сделать все же удалось». Мельком глянув по сторонам, я подался вперед, и девушка сделала то же самое, понизив голос до полушепота. «Мы установили в серверной программу слежения, вбив в качестве ориентира его же шифровку. Если он снова попытается взломать одну из систем корпорации, мы тут же об этом узнаем, и автоматически задействуется параллельный взлом». «Это хорошая новость. Но ведь есть и плохая», — поморщился я. «Само собой», — закатила девушка глаза. «Несмотря на программу слежения, проникнуть в базу Чен Групп ему, скорее всего, удастся. У нас останется не так много времени, чтобы определить его местоположение и нагрянуть в гости. Час или чуть меньше. Если ты готов так рисковать...» «Но другого выбора у нас все равно нет». «Нет», — мотнула Мария головой. «Другого выбора у нас нет. Все или ничего, Алекс?» «Все или ничего. Очень похоже на правду». «Почему ты просто не связалась со мной по телефону?» Невольно обратил я внимание на косящихся в нашу сторону сотрудников за соседними столиками. «Я бы вообще не советовала тебе пользоваться им. С того самого момента, как с тобой связался Хоук. Купи новый, но по облаку данные не восстанавливай, только вручную. Вряд ли этот смартфон все еще принадлежит тебе». «Хм, я и сам думал о том же. Но из-за происшествия в торговом центре и разбора полетов с Харин сообщения Хоука совершенно вылетели из головы. Забравшись в мой телефон, он запросто мог пробежаться по всем чатам. И рабочим, и личным. Выйти как на Харин, так и на Джину. Позволить себе такой риск я никак не мог. Вынув смартфон из кармана, выключил его, отковырял заднюю крышку и достал аккумулятор с сим-картой. «Обезврежу эту бомбу замедленного действия в туалете». «Спасибо за наводку», — поблагодарил Марию, поднявшись из-за стола. «Теперь уж точно кусок в горло не полезет». «Знаю, что сейчас не лучшее время, чтобы поговорить по душам», — — остановила она меня, дернув за рукав. «Но когда-нибудь оно наступит, и тогда мы обязательно поговорим, хорошо?» Молча кивнул, и девушка мило мне улыбнулась. «Если мы действительно сумеем добраться до Хоука и оборвать его хакерскую карьеру, то я надолго останусь у Маркуса в долгу, и она сама прекрасно понимает, в каком я сейчас непростом положении. Ее помощь в этом деле была бесценна, сколько бы денег я за нее не заплатил». Место неизвестно. Тем же вечером. Единственным источником света в комнате служили экраны мониторов на компьютерном столе. Но хозяину квартиры этого было вполне достаточно. Он как раз копался в шкафу, выискивая подходящую по случаю одежду. «Где же ты был? Где-то... Ага!» Наконец-то отыскал мужчина искомое и выудил с верхней полки покрытую пылью кучку одежды, а именно изрядно помятый черный пиджак и того же цвета брюки. Мужчина сильно волновался. Давненько он не имел чести вести разговоры с женщинами, а значит, все должно было пройти по высшему разряду. Без подготовки тут никак не обойтись. И совершенно неважно, где именно состоится разговор с прекрасной дамой, онлайн или офлайн. Ему нужно было вжиться в роль целиком и полностью, чтобы не напортачить. Нет, напортачить нельзя ни в коем случае. А то когда еще представится такая возможность? Костюм все так же висел на теле мужчины мешком, хотя О Хёншик даже не помнил, когда надевал его в последний раз. Наверное, на похороны. Да, скорее всего, именно на похороны. В офисе хакер не проработал ни дня, а набраться смелости и пригласить женщину на свидание у него так ни разу и не вышло. Одевшись и пригладив непослушные складки, Хёншик склонился перед зеркалом и придирчиво осмотрел себя с головы до ног. Немного подумал, плюнул в ладонь и провел по сальным волосам, отбрасывая со лба жирные сосульки. «Ну и последний штрих», — довольно улыбнулся хакер и закинул в рот полоску мятной жвачки. «Отлично! Просто замечательно!» Пронзительные звуки автомобильной сигнализации за окном заставили мужчину вздрогнуть, и он тут же пригнулся. На корточках подполз к креслу, забрался на него с ногами и осторожно выглянул на улицу. Расширившимися от страха глазами вгляделся в темноту, задержав дыхание. Так и не заметив ничего подозрительного за окном, Хёншик шумно вздохнул, но на всякий случай медленно сполз на пол и до компьютерного стола добрался на четвереньках. Уселся в кресло на колесиках, по привычке поджав под себя ноги, и с бешено колотящимся сердцем открыл окно чата. «Так, сосредоточься. Это всего лишь женщина», — вслух принялся успокаивать себя хакер. Однако ладони его уже стали липкими, а перед глазами от волнения заплясали разноцветные пятна. «Соберись же, тряпка! Вспомни все, чему тебя учили!» На самом деле, общаться с женщинами его никто не учил. Ему просто нравилась эта избитая фраза. Несколько раз мужчина набирал и стирал приветствия, никак не решаясь выбрать одно из них. «Это слишком официально», «Это фамильярно, а это вот совсем уж вычурное». Сложно было определиться, а действовать методом проб и ошибок у него не было времени. И, наконец, он осмелел настолько, что начал таки диалог. «Неизвестный номер. Привет, Харин. Это Алекс. Нам срочно нужно поговорить. Наедине».